Структура власти в малой группе означает не формы политической власти, а чисто психологическое распределение отношений руководства и подчинения. В исследованиях выявлены различные формы власти: награждающая, существующая, например, в семье для поддержания согласия, принуждающая, необходимая, например, в учреждении для поддержания дисциплины, экспертная, опирающаяся на особые знания, которые могут быть востребованы в каких-то специальных ситуациях, наконец, информационная, опирающаяся на убеждения. Каждый из типов власти предполагает и разные санкции, обусловленные спецификой групповой деятельности. Структура коммуникаций. Третья разновидность групповых структур. Успех групповой деятельности в большой степени зависит от того, насколько четко и хорошо распространяется в группе необходимая информация, каким образом обеспечивается обмен ею между членами группы. Выделено несколько моделей коммуникативных сетей. Модель «Колесо» считается наиболее центрированной. Информация в данном случае передается только через лидера. Для некоторых задач это необходимо, для других допустимы менее центрированные модели: Y, цепь, круг. Преимущества и недостатки моделей могут быть полностью поняты только в связи с исследованием эффективности групповой деятельности. Кроме групповых структур, важное место в понимании группы занимает анализ групповых процессов, набор которых может быть рассмотрен в двух планах. С одной стороны, групповые процессы характеризуют функционирование группы в каждый данный момент. Это описание того, что в группе происходит на данном этапе ее существования. С другой стороны, групповые процессы — это набор тех изменений, которые происходят в группе по мере ее длительного существования, когда она совершает переход от одного этапа ее жизни к новому этапу. В первом случае речь идет о групповой динамике, во втором — о развитии группы. Каждый из этих двух вопросов должен быть рассмотрен отдельно. Таким образом, рассмотренный набор понятий, при помощи которых осуществляется социально-психологическое описание группы, есть лишь определенная концептуальная сетка, наполнить содержанием которую еще предстоит. Такая сетка полезна и нужна, но проблема заключается в том, чтобы четко понять ее функции, не сводить к простой констатации своеобразной подгонки под эту сетку реальных процессов, протекающих в группах. Для того, чтобы сделать следующий шаг по пути анализа, необходимо теперь дать классификацию малых групп.